Глава 7. Майя. На новую работу я пошла пешком. На улице было солнышко, несмотря на осенний ветерок. Дорога от дома до работы проходила мимо парка. Зеленая листва активно меняла цвет на желтый. Птицы стали петь не так активно, а люди все больше кутаются в теплые куртки. Чем ближе я подходила к офису, тем больше в груди у меня развивалось волнение. Как вообще такое могло произойти? Первый встречный мужчина, с которым я решила переспать, оказался моим новым боссом. Прямо как в мексиканском сериале. Когда я поднялась в офис, моя соседка по столу и по совместительству секретарь была уже на своем рабочем месте. «Доброе утро!» – проговорила я, не глядя на девушку. Сняла свое пальто морковного цвета и убрала в шкаф. «Ага, доброе. В следующий раз ты должна прийти пораньше и приготовить рабочее место боссу. А то он, узнав, что тебя нет, рвет и мечет». — прошипела Вера. Видимо, кто-то на ней уже оторвался с утра пораньше. И я даже знаю, кто. «Мой рабочий день начинается с 8 утра». Решила я не сдавать своих позиций и ответила в том же тоне, что и моя коллега. «Твой рабочий день начинается тогда, когда Игнат Андреевич приходит в офис», — с еще большим гневом прошипела Вера. Я только первые минуты на новом месте, а меня уже начинала бесить эта работа. С соседкой по столу я точно уже не подружусь. А еще я заметила, что она неровно дышит к боссу. Это мне было на руку. Может, хоть она будет его как-нибудь отвлекать? «Храмова!» — прорычал Игнат Андреевич из своего кабинета, а у меня по коже побежали мурашки. Я быстро поправила юбку и пошла к кабинету. Тихонько постучалась. «Вызывали?» «Вызывал. Закрой дверь и проходи». Я не стала закрывать дверь, а только немного прикрыла ее. В случае чего можно было убежать. Пока я шла к столу, чувствовала, как Игнат пожирает меня глазами. Чувство было такое, будто я нахожусь в логове маньяка. «Ты опоздала», — проговорил он, когда я опустилась на стул. «У меня рабочий день с 8 утра, я пришла вовремя». «Твой рабочий день, детка, начинается тогда, когда я приду в офис. Надеюсь, тебе это понятно?» «Прошу вас соблюдать субординацию». Его детка начинала меня бесить. «Он вообще помнит, как меня зовут?» Или ко всем, с кем спал, обращается на детка, думая, что все девушки принадлежат ему. Ну уж нет, не на ту напал. После своих слов я скрестила руки на груди и победно подняла подбородок. На мою поправку босс только тихонько прорычал, но не сказал ни слова. «Через час мы должны быть на конференции. Мое присутствие обязательно? Просто я даже не готова». «Сегодня ты будешь просто присутствовать, а на следующей конференции, надеюсь, выложишься по полной». «Хорошо». Не успела я произнести это слово, как мужчина оказался сзади меня. Я сначала почувствовала пленяющий аромат его парфюма, а потом и его самого. И как ему удается так быстро и бесшумно передвигаться, с его-то ростом и телосложением. «Ты не передумала по поводу моего предложения?» «Что?» Рядом с ним голова вообще переставала думать. «Нет, не передумала». «Могу поспорить, что твоя киска уже влажная», — прошипел он мне на ухо. Мое сердце забилось еще быстрее, а щеки вспыхнули. Мощная рука мужчины скользнула на мое бедро. «Что вы делаете?» — хотела отстраниться я, но не успела. «Я хочу сделать так, чтобы нам обоим было хорошо». «Игнат Андреевич, немедленно прекратите!» Мое дыхание сбилось, стало рваным. А противнее всего то, что он был прав. Я безумно его хотела и не знала, что с этим делать. Одна мысль об этом искусителе сводила меня с ума. Я быстро вскочила со стула и выбежала из кабинета. Быстрым шагом дошла до своего рабочего места и упала на стул. «Что, сильно отругал?» — сказала Вера, а губы ее скривились в ехидной улыбке. «Ага, отругал». «Лучше бы отругал», — подумал я про себя. После моих слов она, удовлетворенная ответом, отвернулась и занялась работой. Весь день прошел в жуткой суматохе. Вера все пыталась выжить меня с моего места. Не обошлось без скандала, который одним своим громким и злобным басом остановил мой новый босс. А после обеда Игнат уехал, на что я облегченно вздохнула. За неделю мне нужно будет подобраться поближе к фондовым документам, чтобы отослать информацию Максиму Федоровичу. Как вспомню о нем, сразу хочется опорожнить желудок. По окончании рабочего дня, который мне показался адом, я легко выдохнула. По дороге домой зашла в торговый центр купить продуктов. Набор еды у меня был неразнообразный — хлеб, молоко и овсяная каша. Денег особо не было, чтобы шиковать. Почти всю зарплату забирали кредиты, которые я брала на несостоявшуюся свадьбу и подарок бывшему парню. По дороге из продуктового прошла мимо детского магазина, в котором счастливые родители выбирали покупки своим чадам. Остановилась у прозрачной витрины и залюбовалась на двух маленьких парней, которым было годика 3, не больше. Они сидели на кожаном диване и играли с грузовичками. В груди защемило. Как же мне хочется иметь таких же малышей. Мой взгляд упал на счастливую пару, которая выбирала коляску и о чем-то активно спорила. Я подняла свой взгляд на лицо мужчины, и мои пакеты чуть не выпали из рук. Это были Митя и Лена. Я не могла поверить своим глазам. У них будет ребенок. Он держал ее одной рукой за талию, а второй рукой гладил живот и что-то шептал на ухо. Вот значит как. Кому-то счастливая семейная жизнь, а кто-то сводит концы с концами, оплачивая кредиты, и думает о том, на что бы купить еды, чтобы с утра не сдохнуть с голоду. Неужели я все вот это заслужила? Где ж так я смогла нагрешить, что жизнь постоянно тыкает меня лицом в грязь? Сначала эти кредиты, которые забирают все мои деньги. Потом мой бывший босс, который решил перекрыть мне кислород. А теперь Игнат, которому я никак не хочу портить жизнь и ставить палки в колеса. Но придется, потому что мне моя шкура дороже. А самое противное то, что мне нравится Игнат. Он мне нравится как мужчина. Он не похож ни на одного из тех, с кем я раньше была. Да, он тиран и деспот. Иногда, даже почти всегда, бывает невыносимым. Но в нем есть какая-то сила, которая к нему притягивает. Я медленно развернулась и на дрожащих ногах пошла из магазина. Очнулась только тогда, когда услышала резкий гул тормозов и крик мужчины. «Дура, ты куда прешь? А если бы сбил?» Я подняла свою голову на уже знакомый бас и почувствовала, как меня резко одернули за плечо. «Майя, что с тобой?» Передо мной стоял Игнат, в глазах у него был испуг и удивление. «Ты почему плачешь?» Он с недоумением смотрел мне в лицо. «Что?» Только сейчас я заметила, что реву, а мужчина стал расплываться перед моим взором. Я оглянулась. Торговый центр был уже метрах в 200 от меня. Видимо, потрясенная увиденной новостью, я так погрузилась в себя, что не заметила, как вышла из магазина. «Все в порядке», — прошептала я, сдерживая слезы обиды. «Как бы не так», — сказал мужчина, и в мгновение ока я оказалась сидящей на переднем сиденье огромного внедорожника. Теплые мужские ладони коснулись моих щек и стерли незваные слезы. Буквально через секунду дверь с моей стороны захлопнулась, и вскоре мужчина оказался рядом, на водительском месте. «Что у тебя случилось? Почему ты плачешь? Тебя кто-то обидел?» — взволнованным голосом произнес мужчина и завел мотор. «Нет, все хорошо. А как ты... Вы тут оказались? Как такое могло быть, что за 3 месяца, прошедших с нашей роковой встречи, я ни разу его не встречала, хотя он работал практически на соседней улице от моего дома? А стоило мне устроиться к нему на работу, то он стал повсюду. Ты не ответила на мой вопрос. Не от счастья же ты ревела и бросилась под колеса? А если бы я вовремя не среагировал?» Эти слова он сказал уже со злобой. «Я не бросалась под колеса!» — невозмутимым голосом сказала я. «А как это, черт побери, называется?» — прокричал мужчина, впиваясь в руль пальцами, что аж костяшки на ладонях побелели. «Просто не заметила вас», — почти полушепотом сказала я. «Куда вы меня везете?» «Домой!» — прорычал мой босс, а я отвернула свою голову и уставилась в окно. Только спустя 10 минут я поняла, что мы едем не по той дороге, которая ведет к моему дому. «Игнат Андреевич, куда мы едем?» — еще раз переспросила я. «Я же сказал, домой! Что тебе непонятно?» Недовольным голосом спросил мужчина. «Это понятно, только мой дом в другой стороне. Ты же не сказала, где твой дом? Тогда я решил, что поедем ко мне», — сказал мужчина и уставился на дорогу. Спорить я не стала, просто не было сил. Я молча сидела в машине, которая ехала по трассе из города. Наш внедорожник подъехал к 2-этажному дому, который был обнесен огромным железным забором. «Даже если и захочешь, то не сбежишь». «Приехали», — сказал Игнат и вышел из машины. Пока я раздумывала, выходить или нет, моя дверь открылась, и мужчина протянул свою ладонь. Территория дома была ухоженной. Сам дом был огромный, но в выдержанных тонах, и мебели было по минимуму. По дизайну сразу было заметно, что в доме живет мужчина. «Прошу, проходи». Игнат открыл передо мной дверь, и мы вошли в просторный холл. Он забрал мою сумку и помог снять пальто. «Зачем ты меня сюда привез? Тебе нужно успокоиться, и я хочу знать, что с тобой случилось». «Какая тебе разница?» «Пошли». Он проигнорировал мой вопрос и показал рукой на другую комнату. Это была кухня с огромной барной стойкой. «Красивая кухня». «Спасибо». Игнат поставил передо мной бокал и наполнил его золотистой жидкостью. «Выпей». Я, недолго думая, опрокинула стакан и закашлялась. Мужчина хмыкнул, глядя на меня, и тоже опрокинул свой стакан. «Теперь рассказывай», — скомандовал он. «Нечего рассказывать. Просто мое дурное настроение», — пожала я плечами. «Просто из-за плохого настроения не бросаются под машину». «Я не бросалась под машину». «Так что случилось, детка? Ты можешь мне рассказать, я выслушаю, ты же знаешь», — улыбнулся он, а я сразу вспомнила нашу первую встречу, которая закончилась умопомрачительным сексом. «Я видела бывшего», — выдохнула я. «Что? Ты серьезно? Это повод бросаться под машину? Ты совсем сумасшедшая?» Его голос уже почти срывался на крик. Он с грохотом опустил стакан на столешницу и посмотрел на меня. «Я не... Он был с моей лучшей подругой, с которой изменил. И у них будет ребенок!» На одном дыхании проговорила я, и мои глаза стали вновь наполняться влагой. «Ты его еще любишь?» — прорычал недовольный мужчина. «Нет», — твердо ответила я. И это была истинная правда. После ухода Мити я долго думала о своих чувствах к нему. И в итоге пришла к выводу, что мне с ним просто было спокойно и удобно. Он отвечал всем критериям мужчины, за которого выходят замуж. «А что тогда? Что за нездоровая реакция на бывшего?» «Просто мне обидно!» — прокричала я. «Блядь, вас, женщин, не понять! По какому принципу работают ваши мозги? Они у вас вообще есть?» Мужчина тыкнул своим указательным пальцем мне в лоб. «Просто тебе не понять!» — выдохнула я и налила себе в бокал еще виски. Выпила его залпом. На этот раз я уже не закашлялась. «Может, объяснишь тогда, красавица? Какого хера ты так на него реагируешь, если тебе все равно?» «Просто когда мы были вместе, он не хотел детей, а я хотела. А тут стоило нам расстаться, и у него уже появились дети от другой женщины. А тебе в твою красивую головку не приходила мысль, что твой бывший мудак? Это как же нужно не любить себя, чтобы броситься под машину из-за какой-то хуйни?» «Да я не бросалась под машину!» — уже закричала я на него. «Такому, как он, не понять, как можно перебираться с копейки на копейку и считать дни до зарплаты. Сытый голодного не разумеет». Как будто прочитав мои мысли, он спросил: «Ты голодна?» «Очень», — выдохнула я. «Иди тогда в зал, а я приготовлю нам поесть». Я встала из-за стола и направилась в указанном мне направлении. Зал в этом доме был как одна моя квартира. Помещение было в белых и серебристых тонах. Я села на черный кожаный диван, который манил меня своей роскошью. Села и провалилась. «Боже, как хорошо», — сказала я тихонько вслух. Притянула к себе подушку и вдохнула ее аромат, который был пропитан запахом хозяина этого особняка. Почему с этим мужчиной спокойно? Несмотря на его недружелюбную внешность и тяжелый характер, душа у него была светлая, хотя он это скрывал как мог. Я опустилась на мягкий диван, закрыла на одну секунду глаза и провалилась в пустоту. Сквозь дремоту я чувствовала, как на меня легло что-то очень теплое и тяжелое. Мою щеку пощекотало чье-то горячее дыхание. Сегодня мне было хорошо, как никогда. Я чувствовала себя в безопасности. Что-то непонятное прервало мой сон. Я медленно открыла свои глаза и осмотрелась. Чужая комната в белых тонах. За окошком было еще темно. Только одинокая луна освещала темную комнату. Мои глаза опустились на одеяло в шелковой простыне. Я приподняла его. «Твою ж мать!» На мне была одна мужская футболка и трусики. Нет, я не могла опять с ним переспать. Я же ничего не помню. Хотела встать и уйти, но быстро поняла, что я в чужом доме, неизвестно где и моя одежда. Я глядела комнату, в которой кроме кровати ничего не обнаружила. Пока я размышляла о том, как мне быть, сон снова поработил мой разум, и я отключилась. На этот раз я проснулась от нежного поглаживания по щеке. «Доброе утро, пчелка», — сказал мужчина. Я медленно открыла глаза. Игнат уже был одет в деловой костюм серого цвета и свежо выглядел. «Доброе», — прошептала я и натянула одеяло по самый подбородок. «Игнат, как я тут оказалась?» «Ты не дождалась ужина и уснула на диване». «А мы?» — хотела продолжить я, но мужчина меня опередил. «Нет, ничего не было. Я не страдаю сомнофилией». После его слов я с облегчением выдохнула. «А кто меня переодел?» «Я». «Надеюсь, ты теперь сама сможешь одеться?» Твои вещи постирала и выгладила моя домработница. Они висят в шкафу». Он показал рукой настоящий шкаф, который ночью я явно не заметила. «Спасибо. Может, ты выйдешь?» «Что я там не видел?» — хмыкнул мужчина, но все же вышел из комнаты. Я быстро приняла душ и оделась в свою одежду, от которой пахло свежестью и кондиционером. После того, как привела себя в порядок, я тихонько открыла дверь и вышла из комнаты. Передо мной показался длинный коридор с множеством дверей. «Ну и куда мне интересно теперь?» — проговорила я вслух. «Вам нужно до конца по коридору и налево. Игнат Андреевич ждет вас в столовой». Я повернула голову на голос и увидела перед собой женщину-мулатку лет 50. Видимо, это и есть та самая домработница. «Спасибо», — сказала я женщине и пошла в указанном направлении. Когда я спустилась с лестницы, мой взгляд упал на Игната, который сидел за большим столом и что-то пил из кружки. «Я думал, тебя уже не дождусь. Завтрак твой на тарелке. Поторопись, пожалуйста», — проговорил мужчина и опять опустил голову в телефон, лежащий на столе. От завтрака я не отказалась, так как с прошлого обеда ничего не ела, и живот предательски урчал. Я подошла и села за стол. Передо мной оказалась тарелка с ароматной кашей и тост с джемом. Я быстро все съела. Если бы мне предложили добавки, я бы ни за что не отказалась. Каша была просто превосходной. «Я все», — прошептала я и посмотрела на мужчину. «Хорошо, пошли». Мы одновременно встали, и я пошла вслед за хозяином дома. На улице нас уже ждал знакомый внедорожник. Пока я шла к столу, чувствовала, как Игнат пожирает меня глазами.